20 сентября делегация Всекитайского общества журналистов и другие иностранные гости с цветами посетили бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.